Глава 10. Больше никому ничего говорить не нужно. Расчет гранатомета скидывает ношу на землю. Первый номер лезет наверх к Еременко смотреть турель. Двое других собирают пусковой стол. Все остальные казаки тоже не бездельничают. Забрасывают ранцы, берутся за лопаты. Все знают, что будет после. Как только они уничтожат турель, они себя демаскируют и получат ответный удар. Хорошо, если мина, а может, что и потяжелее прилетит. Ну, на то они и пластуны. Саблин копает в стене оврага нору, но не глубокую, чтобы, если ударят 210-миллиметровыми, не завалило. Затем тут же рядом еще одну для кого-нибудь из гранатометчиков. Им самим окопы для себя копать некогда. Они, как экскаваторы, роют там, наверху, на краю обрыва, площадку для пускового стола. Только земля летит сверху. К прапорщику прибегает радист, он тоже с лопатой в руках. Видно, оторвали его от дела, он тоже копал. А раз прибежал, значит, новая радиограмма. Так и есть. Радист сует планшет Михеенко. Прапорщик читает. Лицо его освещает зеленоватый свет панорамы, что падает из открытого забрала. Даже при таком скудном освещении видно, как ему не нравится текст. «Взводный, ну чего там?» — спрашивает Тимофей Хайрулин, собирая кумулятивную гранату. «Торопят. Сотник говорит, что через 10 минут армейцы начнут уже атаку. Спрашивает, что с турелями?» «Сейчас одну собьем», — обещает Хайрулин, и, закинув гранату себе на плечо, лезет вверх по склону оврага. Туда, где два других гранатометчика уже ставят пусковой стол. Песок и пыль под его ботинками осыпается, но он упрямо лезет наверх. Но не очень успешно. Саблин воткнул лопатку в грунт, пошел ему помочь. Взял у Хайрулина гранату, она снаряженная длиной 1,30 м. Хайрулин забрался повыше. Аким передал ему гранату, а уже у него гранату забрал Теренчук и положил ее на ложе. Первый номер расчета Кужаев припал к прицелу, смотрел несколько секунд и, оторвавшись, сказал прапорщику. «Турелька вроде как за камнями». Он помолчал и еще раз заглянул в прицел. «Но ее краем не видно, думаю, собью первой гранатой». «Уж постарайся», — говорит прапорщик и кричит. «Приготовиться! Всем в укрытие!» «Все в укрытие!» — несется по оврагу. «Всем в укрытие!» Все, кто не успел соорудить себе окопчик, ускоряются. Еременко роет рядом, только земля летит. Аким вырыл два окопа, теперь заваливается на бок в один из них, закрывает забрало. Дробовик, ранец, лопатка — все с ним. Ничего оставлять сверху нельзя. А после обстрела тут будет все засыпано песком и пылью. Если что забудешь, пиши пропало, не найдешь. Бойцам штурмовой группы по уставу положены щиты. Щит сам по себе не легок. Пеноалюминиевый лист, армированный карботитановой сеткой и обтянутый ультракарбоном. Вещь крепкая. Пуля в 12 мм, конечно, с 200, и даже с 300 метров его пробивает. Но вот мелкий или средний осколок щит держит хорошо. Он накрывается им, чуть шевелит его, чтобы щит ушел в грунт. Все. Накрывшись таким, в окопе Саблин чувствует себя в относительной безопасности. «Стреляй по готовности!» — говорит прапорщик Кужаеву и сам приседает возле окопа, что выкопал ему Еременко. Ждет выстрела. Пластуны залегли. Тихо стало. У пускового стола остались первый и второй номера расчета. Из окопчика Акима их видно. Только глаза подними. Сидят. Первый номер сидит, припав к прицельной камере. Второй сидит, держит гранату наготове. Мало ли, вдруг первый не накроют. Они так долго сидеть могут. Ждать выстрела нет смысла. Саблин закрывает глаза и тут же слышит. «Выстрел!» — говорит первый номер Кужаев. «Отструи!» — орёт второй номер Теренчук. Струя, выхлоп ракеты никого задеть не может. Гранатометчики сидят на 3 метра выше всех, да и зарылись все остальные в землю. Рядом с ними никого нет. Но таковы правила. И тут же резкий, звонкий хлопок. Шипение полсекунды и быстро удаляющийся свист. Прапорщик одним коленом в окопчике, но сам внимательно следит за расчетом Птура. Секунда, две, три, четыре, пять. «Накрытие», — сухо говорит Кужаев. «Накрытие?» — переспрашивает прапорщик. «Да!» — кричит сверху Теренчук. «Все, слезайте оттуда!» — приказывает взводный. «Сейчас! Стол спустим!» — говорит первый номер. И тут же, где-то совсем недалеко, там, над оврагом, хлопает мина. По звуку 80 миллиметров. «Бросьте его там!» — кричит прапорщик. «В укрытие!» Гранатометчики с пылью и песком кубарем летят вниз оврага. Казаки указывают им их окопы. И не успевают они в них спрятаться, как на овраг дождем начинают сыпаться мины. «Ну, началось», — думает таким, подтягивая ноги под щит. «Да, началось. Вернее, начался. Так начался бесконечно долгий и тяжелый бой за камни, за первую линию обороны перед аэропортом. Так для него начиналась битва за аэропорт. Мины били и били, но батарея, видимо, была далеко, намного западнее. Две трети мин рвались над оврагом, на плоскости. Во врагах залетало немного, а те, что и залетали, были не очень опасны. Опасны были только те, что попадали в восточный скат оврага. Они могли бы наносить урон, не закопаясь пластуны в землю. Но даже в окопе сидеть и ждать свою мину — дело тошное. Никто не поручится, что рано или поздно одна из таких штук не залетит прямо в твой окоп. И тогда не спасет тебя даже самая тяжелая броня. Хлоп. Ударило недалеко. Камни по щиту, пыль. Пыль, поднятая минами, уже забила фильтры. Автомат включил компрессор. Ничего страшного. Во время бури в степи пыли бывает в 10 раз больше. Просто на панораме забрала загорелся индикатор фильтра. Значит, батареи разряжаются быстрее. Но бой только что начался. Батареи под завязку. И заканчиваются мины неожиданно. Просто хлопнула последняя на краю обрыва, и все. Теперь скрывать свое местоположение бессмысленно. Можно пользоваться коммутатором. «Раненые есть?» Звучит голос взводного в наушниках шлема. «Есть!» — отзывается один из казаков. «Кужаев, что с тобой?» — сразу узнает его голос прапорщик. «Нога!» — отвечает первый номер расчета Птура Алдар Кужаев. «Медики!» — говорит прапорщик Михеенко. «Посмотрите!» Медика во взводе давно нет. Забрали его во временное распоряжение медсанбата и не вернули. Теперь медики — это бойцы штурмовой группы. Аким Саблин — медик. Как говорится, и на дуде, и грец. Кужаев совсем рядом, в соседней яме. И ноге его конец. Мина ударила рядом, разорвала сустав колена брони, почти оторвала ногу. «Эвакуация!» — сразу сообщает Аким взводному. Сам разрывает пакет биоленты, тюбик биогеля кладет рядом, достает шприцы. Антибиотик, нейроблокатор и красный шприц. Это препарат, вызывающий медицинскую кому. Рана засыпана пылью, грязью. Саблин быстро разбирает броню колена. Колено ремонту не подлежит. Он отбрасывает его. Первым делом нужно смыть грязь и остановить кровь. Он не успел это сделать. «Медика, медика сюда!» Саблин не может узнать голос. Казак взволнован. «Чего там?» — спрашивает он, вкалывая Кужаеву нейроблокатор. «Каратаев тяжело ранен! Или убит, в голову попало!» «Вовка!» — говорит Саблин Володе Карачевскому. «Иди сюда!» Карачевский тоже вроде как медик. «Чего, Аким?» — Володя садится рядом. «Обмой ему рану, залей гелем, затяни лентой, вот!» Саблин показывает ему шприцы. «Загони его в кому сначала и антибиотик напоследок, понял?» «Есть!» — невесело говорит Карачевский. Ему бы лучше с минами возиться, а не с ранами. Саблин быстро идет ко второму раненому. Он надеется, что раненому. Там уже два казака вытащили Каратаева из окопа, но дальше ничего не делают, ждут. «Ну, дайте!» — Аким их расталкивает, садится рядом с раненым. «Дело плохо», — Тяжелый хвост мины после разрыва ударил Васю Каратаева в лицо. Шлем не пробил, слава богу, но вмял забрало, раздавив казаку правую часть лица. Надбровная дуга, глаз и скула в смятку. «Эвакуация!» — сразу говорит Аким. «Жив?» — спрашивает прапорщик. «Жив», — отвечает Аким. «Но его крепко приложило». Он достает новый тюбик геля, шприцы, сбросив перчатки, начинает работу. Он, как и Володя Карачевский, не любит это дело, но кроме него больше делать некому. «Ну, держись, Вася», — говорит он Каратаеву, который без сознания. Медики их подгоняли, они торопились, уже полыхало небо на западе, там тяжко бахали 210-е чемоданы, хлопали мины. Видно, началось наступление. Медикам уже нужно было туда, но они ждали, пока Саблин и еще 4 казака не дотащат до медбота 2 своих раненых. А как их быстро пронести по оврагу, что изрезан ветрами и завален пылью, в которой ноги утопают едва не по колено? Хорошо, что есть шприцы с медкомой. В коме раненые ничего не чувствуют, не страдают, даже когда их ненароком уронит кто-то из братов-казаков. Аккуратно уложив обоих раненых в бот, медики расположились там же, и робот покатил, поднимая пыль, к медсанбату. «Ну, на этот призыв отвоевались казаки», — сказал третий номер пулеметного расчета Нестор Сафронов. «Это да», — отвечал ему Володя Карачевский. «Завидуете?» — смеялся Теренчук. «Завидуем», — соглашался Карачевский. «Давайте лучше покурим», — произнес Теренчук, доставая из кармана пыльника сигареты. «Да, покурить было нужно, пока это возможно». Все стали закуривать. А казаки, чуть передохнув, снова пошли во враг. А на западе все только разгоралось. «Ну где вы там?» — шумел в наушниках взводный. «Догоняйте!» И они ускорили шаг.